Он спокойно посмотрел мне в глаза и раскурил, наконец, сигарету. Давайте рассмотрим эту проблему в контексте Карен Синклер, — предложил я, — и не будем держать меня за идиота. Я сам сюда не совался. Меня опять втянули ваши сотрудники, и, честно говоря, эта роль мне уже надоела. Он мягко перебил меня. — Откуда ты все знаешь, а, ирландец? А вы забыли, что я в колледже учился? Все же герой войны, умный я. Но ты же просто гангстер. А мне так больше нравится. Я гангстер. Я могу надуть мошенника, могу плевать на безмозглых политиков, которые нас всех в гроб вгонят ради собственных эгоистических интересов. Я могу не блеять вместе со всеми овцами по поводу того, что жизнь — сложная штука, а делать то, что считаю нужным. Будь сейчас год эдак 1776, я, наверное, был бы революционером. В те времена и сборщики налогов были честными парнями. А сейчас, мне кажется, совершенно бессмысленным бороться против врага, который хочет уничтожить страну или быть функционером. Но и овцой я стать не собираюсь. Так что закончим этот разговор. Его серые глаза снова скользнули по моему лицу, и безжизненная улыбка слегка озарила его физиономию. Ну что ж, поговорим о Карен Синклер, об океанографе, — ехидно переспросил я. — Или, может, вам бы больше понравился отрывок микрофильма с планом расположения подводных пусковых установок советских ракет, размещенных вблизи наших берегов? С завидным хладнокровием Шафер сложил руки и облокотился на стол. Я не думаю, что это возможно. Не верил, что могут быть такие совпадения. Мы все старались сопоставить факты, но нет, ничего не выходило. Должен заметить, что ее преследователи соображают побыстрее вашего. Но он не обратил ни малейшего внимания на мою реплику, следя лишь за ходом собственной мысли. Итак, вот к кому это попало. Она смогла нам все рассказать, но не сумела тебя точно описать. Нам, конечно, приходило это в голову, но мы отбросили такой вариант, решив, что это невероятно. Но кто они, Шафер? Ирландец, а где капсула? Кто они? — повторил я свой вопрос. Шафер снова улыбнулся своей жесткой и неприятной улыбкой. Манос Деккер, глава организации, которую мы условно называем «План Фредди» в Аргентине. Это он убил Карлоса Омегу в Мадриде, и он стоит за спиной организованного во Вьетнаме саботажа. — А теперь он здесь, — уточнил я. — Сейчас я тебе кое-что расскажу. — Ну, скорее же. Они засекли наших людей, которые якобы занимались сугубо научными исследованиями океанического побережья. С помощью магнитной мины им удалось подорвать «Фэйрвэй-2». Но Карен Синклер с Тимом Ризом все-таки выбрались на берег вместе с картой, которую они успели сделать. В Майами Тим снял с нее микрофильм, а сам тут же попался. Пленки остались у Карен, но она не смогла их передать, потому что они шли за ней по пятам. С горем пополам она добралась до Нью-Йорка. Очевидно, это было не самым удачным ходом, ведь город кишит их агентами, которые только и ждали ее появления. К счастью, она их быстро заметила и решилась на отчаянный шаг. К несчастью, ей подвернулся именно ты. Так где же пленка? Обеспечьте мне безопасность, и тогда все найдется. Мягким движением он разжал пальцы и достал еще одну сигарету. Что ты имеешь в виду? Я знаю, где она. И, по всей вероятности, сумею ее достать, но я не могу этого сделать, когда полицейские дышат мне в спину. Я не могу одновременно отбиваться и от обвинения в убийстве, и от Стипетта. Извини. Вы сами в этом заинтересованы. В противном случае вы потеряете агента и все, что она наработала. Черт побери, ирландец. Так что сделайте, — сказал я. Не знаю как, но вы должны это сделать. Ваши ребята многое могут. Однажды им это удалось, но тогда об этом я не просил, а сейчас прошу, и, пожалуйста, постарайтесь, а то мне придется ворошить прошлое и воскрешать в печати подробности той истории. А как же патриотический долг? Не до него, когда приходится спасать собственную шкуру. А Карен Синклер? Мне показалось, что ты говоришь о ней с нежностью. С нежностью? Да я забыть ее не могу. С тех пор, как ее увидел, только о ней думаю. Прекратите, Шафер. Так вы согласны? Похоже, что на этот раз у меня нет выбора. Так ведь? Так. Но мне тоже хотелось бы кое-что узнать, — сказал он. Ты, наверное, хочешь все сделать так, чтобы выйти сухим из воды. Я внимательно смотрел на него и ждал. Шафер улыбнулся, и лицо его стало совершенно непроницаемым. «Я собираюсь снова дать тебе разрешение на пользование оружием. Так что мы снова вместе». «Ну уж нет, черта с два. Ты ведь не читал, что было написано в бумаге, которую ты подписал пару лет тому назад? Там было разрешение, но и ответственность тоже». «Ну и сволочи вы все». Я не собираюсь снова играть в полицейских. Не надо цепляться к словам. Так ты знаешь, как меня найти? Звони. Я постараюсь немного облегчить твою жизнь, а в остальном полагайся на себя. Он медленно, с вялой улыбкой поднялся. В конце концов, может, это и к лучшему, что из миллионной толпы она выбрала именно тебя. Ты достаточно умен и циничен, и зол, чтобы сделать все так, как надо. Послушайте, Шафер. Но он уже не слушал. Он лишь покачал головой и поднял вверх руку, прощаясь со мной. Наши ребята тоже будут этим заниматься. Конечно, мы прочешем весь город в поисках Карен Синклер, но мы хорошо знаем, с кем имеем дело. Это ведь не простой киднаппинг. И выкупом тут не отделаешься. Вся операция была разумно спланирована и блестяще исполнена. Те, кто стоят за этим, имеют намного более высокие мотивы и мощные ресурсы, чем простой криминальный элемент. Но все же они, безусловно, преступники, и, следовательно, их можно поймать. Итак, удачной охоты тебе, ирландец. Если мы понадобимся, звони. А еще заходи посмотреть на некоторые фотопортреты из нашей коллекции. Он повернулся и ушел, а я сидел и материл его все то время, что он шел к двери. Снова эти сволочи окрутили меня, и отступать некуда. Их так называемая помощь того совсем не стоила. Мне нравится мое положение в обществе, и я хочу остаться самим собой. А я снова оказался по другую сторону барьера. Черт бы их всех побрал. Шафер предупредил своих сотрудников о моем визите. Они вели себя корректно, но все же наблюдали за тем, как я рассматривал фото со скрытым неодобрением. На одном из столов лежало мое досье, и не могло быть сомнений, что все они только что ознакомились с моей фотографией во всех подробностях. Наибольшее впечатление я, по всей видимости, произвел на красотку, сидевшую за столом дежурной. При виде меня она задрала ножку чуть ли не выше головы, а, передавая мне папку с фото, нагнулась чересчур низко, с явной целью, ну, продемонстрировать свой великолепный бюст, которому было тесно в узком платье. Заметив это, один из рослых парней нетерпеливо сжал губы и, швырнув прямо мне под нос три крупных фото, 8 на 10, махнул ей, чтобы она отошла.